Таня, Танечка, с ней случай был такой. Служила наша Танечка в столовой заводской. Работе за питание приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не может быть, представь себе, никто не обращал. Был в нашем клубе заводском веселый карнавал. Всю ночь боярышне одной весна рука плясал. За право с ней потанцевать вели жестокий спор. Фан-фан, тюльпан, с Онегиным, с Ромео мушкетер. Ра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Приходят слесаря, а зимной той боярышне с восторгом говорят. Она была под Москвою, ее пропал и след. Эй, Таня! Таня! Танечка! Неси скорее обед! Тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Глядят, а им боярышня сама несет обед. Не может быть, представь себе, сама несет обед.